Глава 19. О счастье. «Не знаю, как ты, а я голоден, как волк», — бодрым, даже веселым голосом проговорил герцог и, подхватив меня под локоть, увлек к столику. «Надеюсь, что повар расстарался, и все будет вкусно». «Вряд ли в твоем доме держат плохих поваров», — несколько нервно проговорила я, продолжая коситься в сторону спальни. Она притягивала, как магнитом, и одновременно отталкивала настолько, что хотелось заорать и выбежать из гостиной, из дома, из города и, возможно, даже из королевства. Вот не знаю, почему я так реагирую. Мы с Тарисом уже как только не целовались. Не говоря уж о той ночи в охотничьей избушке, где случилось почти все, кроме самого главного. Но одно дело, когда все происходит само собой, непринужденно и словно бы случайно, а другое — вот так, когда все очевидно. Или не очевидно? Да и, если быть честной, с Тарисом после первого же еще невинного поцелуя у меня отключаются мозги и все эти центры, отвечающие за страх. «А-а-а! Теперь это и твой дом», — улыбнулся Тарис и выдвинул для меня стул, на который я осторожно села. «Позволь за тобой поухаживать. Вряд ли ты хочешь позвать для этого лакея». «Не хочу. Погоди, налей мне лучше морса». Мой взгляд снова метнулся к спальне, и я резко передумала. «Нет, пожалуй, все же вина». «Как скажешь». В мимолетной улыбке Тариса мне привиделось понимание, и это взбесило. Я тут трясусь, как осиновый лист, а он смеется. «Это белое, с виноградников Твиора. Отлично подойдет к любому блюду. Что у нас там, кстати?» Увидев на столе листок, исписанный очень красивым почерком с кучей завитушек, я взяла его и зачитала один из пунктов. «Рыба по-мигренски и овощи под зеленым соусом. Как понимаю, это меню». «Чудесно». Подхватив бутылку из прозрачного стекла, в которой плескался напиток стоимостью в «страшно представить», Тарис ловко открыл ее. Вино с едва слышным плеском перетекло в бокалы. «За нас?» «За нас!» — с затаённой радостью поддержала я. После первого глотка мы сняли колпаки с блюд. Рыбка аппетитно пахла и радовала корочкой. Утолив первый голод, я еще раз с интересом огляделась. Конечно, апартаменты Тариса и в Академии были богатыми по сравнению с другими комнатами, но до этой сдержанной роскоши им далеко. Я не знаю, как это получается, но ментальный флёр дороговизны витал везде, даже вокруг нарочито простой мебели. «Тарис, а почему ты тут не живешь? Городской дом не так далеко от Академии, и он точно гораздо более комфортен, чем общага». «Скучно», — спокойно признался Тарис. «Сама представь, вот жил бы я тут, и что? Слуги докладывали бы бабушке о каждом моем шаге. При этом я совершенно не в курсе, кто именно из них докладывает. Не увольнять же всех. Так что герцогиня знала бы все о моем недостойном поведении». «Вот прям недостойном?» «Конечно. В этом мире не бывает домашних мальчиков, которые вели бы себя прилично, попав в студенческую среду». Тарис лукаво прищурился. «Разумеется, все свободное время я кутил и предавался... неразборчивым связям», — договорил он со вздохом. «Да уж знаю. Вот не хотелось бы помнить роль той же Фиски или Марианы, но помню». «Понятно». «Хелли». Герцог ласково погладил мою ладонь. «Теперь в моей жизни есть только ты, и больше никто не нужен. Я думаю, ты об этом знаешь». «Друзей можешь оставить», — хихикнула я, пытаясь разрядить атмосферу. А то действительно нашла, когда и из-за чего расстроиться. Все действительно в прошлом. И мои страхи, и моя неуверенность, и его эта неразборчивость. Ведь Тарис доказал свою любовь и серьезность намерений самым надежным методом — помолвкой. Ему действительно уже пришлось выдержать не одну битву за то, чтобы быть со мной. И впереди этих битв еще больше, потому что наверняка свет не примет такой мезальянс. Хотя я почему-то уверена, что нас поддержат все профессора, а среди них большинство аристократы. Кроме того, я почти решилась вступить в лорд Левер. Возможно, все обойдется без сильного резонанса. Время шло, блюда и бутылка пустели, а я постепенно расслаблялась за непринужденной беседой. Нам всегда было о чем поговорить, и на самом деле это ведь важно. Итак, что у нас на десерт? Клубника и взбитые сливки. С предвкушением проговорила я, глядя на креманки с ягодами и воздушным лакомством. Никогда не пробовала, представляешь? Все бывает в первый раз. Несколько философски проговорил Тарис и вдруг перехватил мою руку, когда я потянулась к блюду, чтобы цапнуть за хвостик ближайшую ягодку. Погоди, неужели ты не знаешь об этой помолвочной традиции? Какой? Жених кормит невесту десертом. Клубникой? Недоверчиво спросила я. В идеале. Не моргнув глазом, заверил меня коварный герцог Таркский. Ну, хорошо. Я рад, что ты не пренебрегаешь традициями. Проговорил Тарис с низким бархатным голосом, от которого по коже побежали мурашки. Он взял одну ягодку, придирчиво осмотрел ее с разных сторон и, аккуратно макнув в сливки, поднес к моим губам. Кто я такая, чтобы спорить с традициями, да? Потому подалась вперед и, глядя в синие-синие глаза напротив, откусила половину. «Молодец!» — упавшим на несколько тонов голосом сказал Тарис. Съел остаток и потянулся ко второй клубничке. «А я действительно молодец, послушная и замечательная. Съела и вторую, и третью, и даже от четвертой не отказалась. Странно, но вино не оказало на меня почти никакого эффекта. А вот от тьмы в глазах любимого я пьянела все сильнее. Несмотря на то, что он еще не прикоснулся ко мне, кровь шумела в ушах и внизу живота сладко тянула. От предвкушения мир вокруг плыл, словно в полуденном мареве. Взгляд Тариса был темным, глубоким, волнующим. От него невольно начинало покалывать губы. Так и хотелось провести по ним языком, стирая вкус клубники. И по своим губам, и по его. И я знала, что случится, если я поддамся этому порыву. Знала и удерживалась, балансируя на самой грани. «Что-то мы увлеклись десертом», — хрипло проговорил герцог Таркский. «Давай потанцуем». «Давай», — откликнулась я и все же не удержалась, облизнула нижнюю губу. «Свою». Мой жених шумно выдохнул и поднялся, с грохотом отодвинув стул. Пристально посмотрел на меня, сделал шаг вперед. Но развернулся и направился к камину, на полке которого стояла магическая музыкальная шкатулка. По комнате полилась медленная музыка, а Тарис склонился в галантном поклоне. «Моя леди, не окажете ли честь?» «С превеликим удовольствием, мой лорд!» Я вложила руку в его ладонь и уже через несколько секунд оказалась в крепких объятиях. Они сжались вокруг меня, как стальные, намекая, что это та самая клетка, из которой я не смогу сбежать. Да и не захочу. А низкий бархатный голос прошептал мне в ухо возмутительное. «Ты еще очень мало знаешь о превеликом удовольствии, Хелли». Я запрокинула голову и ответила. «Да, танцевать я пока умею не слишком хорошо, поэтому наслаждаться в полной мере не могу. Все время буду думать, правильно ли ступила и так ли держу руки». И считать шаги. Несколько секунд он молчал, а после тихо рассмеялся, коснулся поцелуя моего виска и сказал: «Как же я обожаю тебя, ты бы знала!» «Я знаю», — скромно призналась в ответ, прижимаясь ближе. «Но не откажусь еще раз послушать». «О, неужели моя малышка научилась принимать комплименты?» — вскинул бровь Тарис. «Это все непременно надо вознаградить». И меня поцеловали. Долго, сладко, нежно, сводя с ума. Наконец он оторвался от моих губ и сказал. «Все же ты действительно уникальная. Никто не лишал меня разума так, как ты. Если бы в тот день на лестнице, когда впервые тебя увидел, я знал, чем все закончится, даже не знаю, как бы поступил. Наверное, тот я бежал бы со всех ног, не готовый к переменам». «Ты и потом очень долго пытался сбежать», — С наигранной обидой проговорила я. «Потому что ты разрушила все то, что составляло мой мир до твоего появления в нем». С какой-то пугающей серьезностью сказал он в ответ. «Мой привычный, такой понятный мир, закостеневший в куче догм. Я очень четко, без раздумий знала, что мои представления о жизни правильны. А ты этот мир разрушила и на его обломках возвела новый. Кто мог подумать, что смешная девочка с косичками, от которой я почему-то не могу отвести глаз, способна на такое? И не только на это, но еще и на многое-многое другое. Ты действительно прекрасна, моя невеста. Твой характер, твое упорство, твое видение будущего и верность себе. Твой интерес к знаниям, который не угасает в любых ситуациях. Я обожаю тебя в мелочах и в целом. Люблю смотреть, как ты учишь лантуанский, вечно закусывая карандаш. Наблюдать, как ты гладишь Шерика, как тренируешься для Белташа. Тарис, подожди. Мне нужно закончить мысль. Я хочу сказать Хелли, что я восхищаюсь тобой. Я горжусь, что Риут выбрал тебя в ученицы. Ведь моей бабушке он говорил правду. И я никогда не стану мешать тебе идти вперед, развиваться, достигать своей цели. Я помню твои мечты о скромном семейном счастье и профессиональной реализации. И сделаю все, чтобы эти мечты стали реальностью. Со мной. Тарис, я... Подожди. А еще я схожу с ума от тебя, как от женщины. В этом есть нечто изощренно выматывающее. Раз за разом целовать тебя, смотреть в твои глаза, касаться, флиртовать, на грани. И не позволять себе ничего большего. «Так почему бы не позволить?» Шалея от своей смелости, тихо спросила я, сжимая пальцы на мягкой ткани его рубашки. «Думаешь, уже можно?» — хрипло спросил он. «Думаю, что да». И в глубине глаз Тариса, в их грозовой синеве, полыхнул такой огонь, что по моему телу пробежала дрожь. Я не знала, что бывает такое пламя страсти. И в этом пламени отчетливо читался дикий голод. А потом герцог, ни слова не говоря, подхватил меня на руки и понес к открытой двери в спальню. За нашими спинами медленно гасли лампы в гостиной. Я не успела испугаться или даже задуматься. Стоило нам оказаться в полумраке комнаты, как Тарис впился в мои губы жадным поцелуем. Иступленным, нетерпеливым. В нем было все, что герцог испытывал и хотел бы со мной сделать. И шалея от такой страсти и от собственных чувств, я запустила пальцы в его волосы и с жаром ответила. Он тихо рыкнул. Разжал объятия, но я не могла оторваться от его тела. Такого сильного, такого горячего, такого нетерпеливого, как и касающиеся меня властные руки, настойчивые губы. Тарис раздевал меня. Пуговицы платья словно сами выныривали из петелек лишь от того, что герцог касался их кончиками пальцев. Наконец шелковистая ткань сползла с тела, и осталась лежать на полу. «Какая же ты красивая!» Тарис отступил на шаг и перехватил мои руки, метнувшиеся вверх, прикрыть грудь. Я чувствовала себя обнаженной, несмотря на то, что стояла в белье. И где-то на краю сознания всплыла мысль. Как же хорошо, что подруги подарили мне на помолвку этот комплект и заставили надеть его сегодня утром. «Не нужно, Хелли. Я хочу видеть тебя». Я вздрогнула и замерла. Словно почувствовав мой настрой, Тарис стал действовать гораздо нежнее и медленнее. Погладил по щеке, игриво потянул за выбившийся из прически локон. Коснулся волос, доставая из них первую шпильку, а после вторую, третью, пятую. Пряди падали на спину и плечи, даря иллюзию закрытости, иллюзию защищенности. Дав мне это обманчивое чувство, он одним легким движением расстегнул на мне бюстье. И иллюзия тотчас испарилась, стоило заглянуть в синие глаза. Длинные пальцы коснулись моей шеи, скользнули вниз по ключицам, к округлости груди. Очертили ее, погладили нежное место прямо под полушарием и, наконец-то, коснулись нежной вершинки, заставив меня отчетливо вздрогнуть. Я качнулась вперед, желая наконец-то поцеловать его и затуманить этим голову. Было невыносимо стоять перед ним в одном белье. Перед ним, одетым и застегнутым на все пуговицы, в прямом смысле слова. Тарис поймал меня в объятия и жарко ответил на поцелуй, который из простого соприкосновения губ почти сразу перешел в нечто откровенное, приглашающее, обещающее. Я даже не поняла, как мы оказались на постели. Не знаю, когда стянула с герцога рубашку, но запомнила, как небрежно швырнула ее на пол, в компанию к моей одежде. Когда мы наконец-то прикоснулись кожа к коже, то задрожали оба. Но, наверное, я сильнее, ведь горячие губы Тариса слишком хорошо знали, что надо делать. Он долго, вдумчиво изучал мое тело, а я сходила с ума, лишившись всякого стыда и стеснения. Мне было неважно, где именно находятся его губы и пальцы, если это дарит мне такое невероятное наслаждение. Казалось, что Тарис поставил себе целью узнать, сколько же именно раз я могу взлететь на вершину блаженства. После первого я несколько минут лежала, уткнувшись ему в плечо и сотрясаясь от волн удовольствия, которые словно цунами расходились по телу. Он дал мне отдышаться и поцеловал вновь. И еще раз, и еще раз. И уже не только в губы, отчего я должна была загореть от стыда. Но сгорела от страсти, в огне которой исчезло смущение. Уже все было неважно, кроме него. Моего любимого, моего единственного, моего лучшего в мире. «Хелли?» — шепнул Тарис мне на ухо, лежа за спиной, лаская одной рукой мою грудь, а другой спускаясь по животу все ниже и ниже. «Да», — протяжно застонала я, не понимая, с чего это он решил поговорить в такой момент. «Ты уверена?» В мои ягодицы уперлась его твердая плоть, наглядно демонстрируя, что шутки и игры кончились. «Если хочешь, мы можем оставить все как есть. Я не буду настаивать». «Остановиться? Сейчас? И не узнать, как же может быть, если позволить ему все-все-все?» «Я уверена». Прогнувшись в пояснице, я прижалась к нему. «Хочу быть твоей до конца». «Хорошо», — с чуть заметным рычанием проговорил Тарис и перевернул меня на спину. Запустил руку во влажные от пота волосы, сжал у корней и поцеловал так, что можно было достичь вершины от одного только поцелуя. А после... после это случилось. Боль обожгла меня, смывая туман страсти. И я с криком выгнулась. Мужчина замер. «Тихо, милая, тихо!» Он целовал мои скулы, стирая с них покатившиеся слезы. А потом он освободил одну руку и сложил пальцы для заклинания. «Сейчас я обезболю». «Не надо!» Выдохнула я в ответ, прислушиваясь к своим ощущениям. Внезапная резкая боль уже стихала. А если магически обезболить, то я вообще ничего не буду чувствовать. А я хочу запомнить каждую деталь этой ночи. Боль действительно отступила. Осталось лишь ощущение наполненности и легкое нетерпение. Не хотелось... хотелось чего-то. Я пошевелилась под Тарисом и скользнула руками по его спине вниз, к пояснице. Он длинно выдохнул и подался назад, чтобы спустя миг вернуться в меня, вновь заполняя собой. Блаженство возвращалось. Словно туманность, в которой рождались звезды моего наслаждения. Они зажигались сначала крохотными искрами, потом превращались в огромные, яркие, чтобы, наконец, взорваться, подобно сверхновым, и смыть все мои силы этой ударной волной. Тарис с рыком прикусил мое плечо и содрогнулся, получив уже свое наслаждение. Лег рядом, сгреб меня в охапку и, коснувшись виска нежным, благодарным поцелуем, сказал: «Я люблю тебя, девочка моя, больше всех и всего в этом мире». «И я тебя люблю. Ты мой самый лучший, мой единственный». Мы еще некоторое время лежали, тесно переплетясь и лениво поглаживая друг друга. На продолжение сил не было, но и возможности оторваться друг от друга не было тоже. Жалела ли я, что не дождалась свадьбы, как хорошая девочка? Нет, конечно. Молодец, что не дождалась. На рассвете следующего дня в очередном совершенно неизвестном месте. Натан Ремонс. «Наверняка уже отстроился, сволочь!» Тихо процедил сквозь зубы Натан Ремонс, оценивая местность, очень похожую на ту, где он провалялся в наведенном сне всю сессию, и не только ее. Опять лесок на окраине столицы, опять 200 метров в поперечнике. От предыдущего леска этот отличался, пожалуй, только одним. Высоко на дереве, под которым стоял маркиз, возмущенно стрекотала белка. Или не белка. Да, точно, мырк. «Не совсем отстроился, раз тут еще кто-то живет». Тоже шепотом откликнулся Шерик и вдруг полез на дерево. Не иначе предупреждать мырка о грядущей опасности. Но жуткие картинки, увиденные в лаборатории мерзавца-мага, по сию пору являлись Натану не то чтобы в кошмарах, но в очень-очень неприятных снах. А потому останавливать рысенка он не стал. Хотя и не стоило отпускать Тарисова питомца далеко от себя. Разумеется, оба были тщательно укрыты пологами беззвучия и невидимости. Затратно, но в данной ситуации жизненно необходимо. Однако маркиз Ременский не доверял даже пологам, правильно оценивая своего врага. Сильный, весьма умелый, неординарный маг. Хотя почему враг? Понятно, что этому магу никакого дела до Натана больше нет и не будет. Так что не враг, нет. Объект мести. Гоблин, работавший в таверне «Хороший вечерок» официантом, а в криминальном мире осведомителем, был совершенно прав. У Натана Ременса, невзирая на молодые годы и высокое происхождение, имелось немало связей в преступной среде. И, что главное, он умел ими пользоваться. А потому Кристофа Химара, как бы ни звали эту скотину на самом деле, маркиз отыскал. Точнее, отыскал места, где тот нет-нет, да и появлялся. Как минимум, у нескольких нелегальных торговцев зельями, ингредиентами, аппаратурой. Правда, на поиски понадобился чуть ли не месяц и буквально бешеные деньги. Но что с того? Повезло, что мерзавец хоть и залег на дно, но столицу не покинул. То ли был уверен, что не найдут, то ли тоже мечтал о реванше. «Обо мне не мечтает», — фыркнул Шерик, когда услышал от Натана это рассуждение. «Или ты не понял, какой я ценный?» Разумеется, надлежало сообщить Ахимара куда следует. Но не мог Натан взвалить свое похищение и унижение на плечи полиции и следственной канцелярии. И пострадавший котик тоже имел право на месть, с каковым правом к Натану и обратился. А на напоминание о том, что котик вообще-то дал клятву не покидать Академию, он только лапкой около своего уха покрутил и сообщил, что клялся не делать этого в одиночку, и потому и явился к маркизу. Что ж, эта нечисть была не только разумнее немалого числа двуногих, но и показала себя достойным партнером. «Шер!» Мяканье, порыкивание и стрекотание тут же стихли. Рысик послушно спрыгнул с дерева и осведомился. «Ну что, пора?» «Предупредил живность? Отлично, молодец!» И они принялись за дело, которое Натан начал, еще будучи в плену. Успел. Успел он тогда оценить, просчитать и запомнить контуры плетения магического барьера, который использовал Химара. Сначала изнутри изучил, а потом и снаружи. Легко. В ожидании полиции оперативники, снявшие барьер, и крайне гордые своей работой, охотно поделились со студентом методом взлома, показали остаточные рваные фрагменты, а вдобавок бурно обсуждали свои действия. Как говорится, умному достаточно. Но кроме профессиональных оперативников, полиции и групп быстрого реагирования, в этом мире имеются еще и частные лица, от детективов до наемников. Не менее профессиональные и действуют порой лучше государственных служб. Барьер Натан снимать не стал. Просто сделал аккуратную дырочку нужного размера, в которую могли войти сразу двое. Понятно, что сам не пошел, ему Ширала не пустил. Впрочем, кот и не рвался, потому как тоже не отличался ни особым героизмом, ни идиотизмом. Кристоф Химара, разумеется, был дома. Собственно, он сам и привел Натана с рысенком к своему новому жилью. И пока вивисектор, не ведая о грядущем налете, разбирал, посвистывая очередные колбы-шприцы-железочки для новой лаборатории, в закрытый от мира дом проникли нанятые Ременсом маги. Не передать словами, с каким наслаждением маркиз бил пойманной и обезвреженной сволочи морду. 2 раза. Чисто для удовольствия. А потом стряхнул с пальцев любовно заготовленное и продуманное заклинание. И оно полетело прямиком в лоб Химара. Натан действительно занимался ментальными техниками, но не немного, как сказал Шерику, а с малых лет и вполне себе всерьез. А потому объект его мести сдавленно взвизгнул и мешком обрушился на пол, получив полную копию всех негативных эмоций, болезненных ощущений, детских страхов и подростковых страданий, какие только маркиз Ремонский смог в себе отыскать. «Твоя очередь», — сказал он рысенку, отходя в сторонку и кидая на Химара брезгливый, но удовлетворенный взгляд. «Пусть пушистый тоже душу отведет. Может, конечно, и ухо откусить в порыве, а то и не ухо, но вряд ли ему это инкриминируют». Преступник пострадал при попытке к бегству. Однако Муширал тоже не стал марать от своего обидчика когти и зубы. Просто выждал, пока вивисектор слегка придет в себя, вспрыгнул ему на грудь и муркнул. «Прошу прощения у окружающих!» Дальнейшие его действия заставили и Ремонса, и наемников согнуться в 3 погибели от неудержимого злорадного хохота. А Шерик, закончив справлять нужду на голову мерзавца, фыркнул и сделал вид, что зарывает сделанное лапками, как и положено порядочному коту. «Благодарю, господа», — сказал Натан, отсмеявшись. «Сколько у нас времени?» «Около часа проваляется без магии. Да и вы, мистер, недурно ему добавили», — хмыкнул старший из магов. «Отлично. Тогда вы свободны. Шер, давай». С герцогом Таркским рысенок связался без труда по уже налаженному ими каналу. Четко сообщил проблему и координаты и оборвал связь на нехорошем слове Тариса. 40 минут спустя связанного во всех смыслах вивисектора утащила в портал полиция, и около дома Химара остались 3. Очень счастливый маркиз, очень злой герцог и очень старавшийся казаться виноватым рысенок. Некоторое время Тарис Тарк высказывал свое мнение о питомце и друге, не используя практически ни единого цензурного слова. А выговорившись, наконец, буркнул. «Не представляешь, как ты меня обломал!» Натан оглядел друга внимательнее. Одет прилично. Фингал под глазом не свежий, хотя вчера его не было. В чем обломан-то?» «Тарис занимался сексом», — преспокойно заявил Шерик. «Запах не оставляет сомнений. Но занимался ночью, несколько часов назад». И, не обращая внимания на громкий стон герцога, продолжил. «А недавно самочка проснулась и...» «Муширал!» — рявкнул Тарис. «Ах, вот как!» — немедленно возмутился маркиз. «В то время как мы тут подвергали себя смертельной опасности, ты, значит...» «Да иди ты!» — неохотно отбился Тарис и вздохнул. «Могли бы и с собой позвать». «Извини, друг мой, это было личное дело. И это... самочка-то у нас кто?» «Понятно, кто!» — промурлыкал рысенок. «Именно. Я не намерен изменять невесте», — холодно заявил Тарис. «И тебе, кстати, не советую». «Согласен», — кивнул Натан. «Но у меня ее еще нет. Официально. Кстати... намекни при случае братцу Илии, что я умный, талантливый, ответственный и вообще хороший. М? «Непременно», — ехидно ответил герцог. «Вот прямо этими словами и намекну». «С отцом придется мириться», — мрачно пожаловался Натан. «Ужасно. Фингал-то тебе кто нарисовал?» «Пустяки», — отмахнулся Тарис. «Ладно, возвращаемся в академию. И вот что, господа, спасибо вам. Но ты, Ремонс, мне должен объяснить, каким демоном ты продался, чтобы найти эту тварь. Я ведь тоже над этим работал, то есть даже и не я, и ведь не абы кто». Маркиз Ремонский посмотрел в небо, хмыкнул и пожал плечами. «Есть вещи, друг мой, которые знать не только не нужно, но даже и опасно». «Вот я и опасаюсь». Тяжело, сказал Тарис. «За тебя, придурка». «Когда-нибудь», — мечтательно произнес Натан, «когда-нибудь я переверну к шусовым хвостам тупую бюрократию нашей следственной системы». «Высоко заглядываешь», — заметил Тарис. «Да я вообще птица высокого полета», — уверил Маркиз. «Как и ты, кстати. Так что, ты со мной?» «Систему переворачивать?» «Я подумаю, Ремонс. Я с января об этом думаю на самом деле». «Только подождите, пока я вырасту!» Влез в разговор Мушерал. «Это недолго. Рыси взрослеют быстро, в отличие от глупых людиш... от людей и прочих». «Для начала, Шер, сделай то, что можешь, и, пожалуй, прямо сейчас», — попросил Натан. «Понимаешь, в этом мире, оказывается, все же есть девица, которой я хочу подарить котеночка. Но надо же выбрать самого лучшего для счастья».